подготовку высочайшего визита ушло 2 года, и одной из самых сложных проблем стало обилие германских родственников Елизаветы и Филиппа. Герцог Эдинбургский предупредил британского посла сэра Фрэнка Робертса о протокольных трудностях, возникших во время недавнего визита в Германию греческих короля и королевы. Отпрыски германских княжеских родов по республиканскому законодательству ФРГ не обладали никаким особым статусом, однако страшно разобиделись, когда на банкете в честь греческих кузенов их усадили ниже, чем правительственных чиновников среднего ранга. Чтобы избежать недоразумений, Филипп посоветовал Робертсу заранее разъяснить немецкому президенту Любке, что королева вовсе не настаивает на том, чтобы ее родственников приглашали на официальные мероприятия. Однако Любке с этим не согласился. Он ответил послу в своем обычном крестьянском духе. Мол, у них в Зауэрлянде, если деревенская девчонка возвращается из города домой много лет спустя, обязательно зовут всех родственников, таков уж обычай. Мудрый выход из создавшейся ситуации предложил принц Людвиг Гессен-Рейнский, женатый на англичанке Маргарет Гэддес. Это был один из немногих немецких родственников королевы, кто частенько ездил в Виндзор. И в Букингемском дворце считался большим экспертом по британскому королевскому дому. Идея была такова: приглашать немецких родственников лишь тогда, когда королева будет находиться в той части Германии, где они проживают. Тем самым удастся избежать наплыва принцесс и принцев на многочисленных официальных мероприятиях. Но на этом деликатные проблемы не закончились. Оказалось, что не все родственники в состоянии принять высоких гостей. Родственникам Филиппа повезло больше. Их владения в основном находились в Западной Германии. Но родственники Елизаветы сильно обнищали, поскольку их поместья находились на коммунистическом Востоке. Первая поездка на землю предков должна была стать для Елизаветы серьезным эмоциональным переживанием, причем не из приятных. Королева не знала немецкого языка, а в юные годы прониклась антигерманскими настроениями. Вся ее семья отличалась патриотизмом, особенно мать, пережившая не только битву за Англию, но и Первую мировую войну, где один из ее братьев погиб, а другой был ранен и попал в плен. Как и большинство англичан ее поколения, Елизавета в свое время ненавидела немцев, а во время войны даже служила в вооруженных силах. Покойный отец не очень-то любил своих германских родственников и все время жаловался, что они выклянчивают приглашения и подолгу гостят. С некоторыми из немецких родственников отношения были разорваны, например, с Кобургами, потому что старый герцог в свое время был нацистским гауляйтером. Недолюбливали в Англии герцога Брауншвейгского, номинального главу Ганноверского дома, поскольку его жена некогда состояла в гитлеровской юношеской организации, а теперь переметнулась на сторону генерала де Голля. Герцог Брауншвейгский, устроив большой банкет в честь высокой гости, совершил непростительную оплошность. Нарядил своих лакеев в виндзорские ливреи, что совсем не понравилось англичанам. Герцог давно враждовал со своей матерью, и на приеме в Ганновере, где присутствовали они оба, королеве и британскому послу, пришлось отдельно встречаться с обеими враждующими сторонами. Зато Елизавета дружила с принцем Людвигом Гессенским и его женой, которую в Англии называли просто принцесса Пэк. Людвиг был человеком талантливым, музыкальным, дружил с Бенджамином Бриттоном и переводил его оперы на немецкий язык. В предвоенный период он был антифашистом и намеревался жить в Англии. Однако ему все же пришлось вернуться в Германию, чтобы возглавить род, когда его старший брат, принц Георг Донатус, женатый на родной сестре Филиппа, погиб в авиационной катастрофе в 1937 году. Еще Елизавета очень любила младшую сестру Филиппа, Софи, которую все называли тетя Тайни, малышка, а также ее второго мужа, принца Георга Ганноверского, младшего брата герцога Брауншвейгского и греческой королевы Фредерики. Против ожиданий Елизавета осталась довольна своим германским визитом, а также тем, как ее встретили. Один из очевидцев рассказывает, что на приеме в замке Брюль, неподалеку от Бонна, королеву ждал настоящий триумф. Она выглядела поистине ослепительно, спускаясь по широкой лестнице под звуки фанфар. Ее светло-голубое платье с золотым шитьем идеально гармонировало с лепными завитушками интерьера в стиле рококо. Она